знаешь меня, Господь живой, Иисус живой. Силу и власть в меня ты вложил, и своим дыханием меня оживил, Господь живой, Иисус живой. Живой, Иисус живой.